Атакующие 500 всадников галопом вылетели на гребень холма, держась неровным строем. Спустились на каменистое дно долины, где в боевом порядке располагались 2000 защитников. Каждый всадник имел за спиной мушкет и патронтаж, кресало и пороховницы. Как и большинство самураев, они были одеты в пеструю смесь кимоно и прочих тряпок, но имели всегда самое лучшее оружие из того, что могли себе позволить. Только Торанага и Ишидо, копируя его, настояли на том, чтобы их войска были одеты в форму, и еще придирались к тому, как они были одеты. Все другие даймё считали это глупым растранжириванием денег ненужным нововведением. Даже Блэксорн был согласен с этим. Армии Европы никогда не носили единой формы. Какой король мог позволить это своему войску, кроме своей личной охраны? Блэксорн стоял на склоне холма с Ябу, его помощниками, Дзозеном и его людьми и Марико. Это была первая полномасштабная репетиция атаки. Он ждал с нетерпением. Ябу был непривычно напряжен. Оми и Нага находились почти что в состоянии войны, особенно Нага. «Что с ними со всеми?» — спросил он Марико. «Может быть, они хотят выслужиться перед своим господином и его гостем?» «Он тоже даймё?» «Он очень важный, один из генералов господина Ишидо. Было бы очень хорошо, если бы сегодня все прошло нормально. Я бы хотел, чтобы мне сказали заранее, что будет смотр». «Какое бы это имело значение? Все, что вы могли, вы сделали». «Да», — подумал Блэксорн, наблюдая за этими 500. «Но они пока еще не готовы. Конечно, Ябу это тоже знает, все знают. Так что если будет какое-то осложнение, то это карма», — сказал он себе уверенно и нашел в этой мысли некоторое утешение. Нападающие набрали скорость, защитники стояли под знаменами своих капитанов, подшучивая над врагом, как они обычно делали, растянувшись в свободном строю шеренгой в 3 или 4 человека. Скоро атакующие должны будут спешиться на расстоянии полета стрелы. Тогда самые храбрые воины с обеих сторон начнут со свирепым видом подходить к противнику, бросая вызов самым оскорбительными фразами о своем превосходстве и благородном происхождении. Начнутся отдельные вооруженные стычки, постепенно увеличиваясь в количестве участников, пока один из командиров не отдаст приказ об общей атаке, и тогда каждый человек начнет сражаться сам за себя. Обычно большинство побеждает меньшинство. Тогда вводятся резервы, и снова идет бой, пока нервы одной стороны не выдержат, и несколько отступающих трусов не соединятся в массу отступающих, в результате чего другая сторона побеждает. Обычным делом была и измена. Иногда целые полки, следуя приказам своих командиров, переходили на сторону противника, приветствуемые как союзники, всегда желанные, но никогда не надежные. Иногда побежденные командиры ускользали, чтобы перегруппироваться для нового сражения. Иногда воюющие сопротивлялись до смерти. Иногда со всеми церемониями совершались сеппуку. В плен попадали редко. Некоторые просились на службу к победителям. Иногда их принимали, но часто отказывали. Смерть была уделом побежденных, быстрая для смелых и позорная для трусов. Таков был характер всех боев в этой стране. Даже самых больших битв солдаты здесь были такие же, как и везде, за исключением того, что они были намного более свирепы и лучше подготовлены к смерти за своих господ, чем где-либо еще в мире. Топот копыт разнесся по долине. «Где командир атакующих? Где Оми-сан?» — спросил Дзозен. «Среди своих солдат», — ответил Ямбу. «Но где его знамя? И почему он не надел доспехи и плюмаж? Где командирское знамя? Они как будто кучка грязных бандитов». «Всем офицерам приказано оставаться без знаков различия, я вам говорил. И, пожалуйста, не забывайте, мы делаем вид, что битва разгорается, что это часть большой битвы с резервами и вооружением». Дзозен взорвался. «Где их мечи? Ни один из них не носит мечей. Самураи без мечей их перережут. Потерпите». Теперь атакующие спешились. Первые воины вышли из рядов обороняющихся, чтобы показать свою храбрость. Против них вышло равное число вражеских солдат. Потом внезапно неуклюжая масса атакующих разбилась на 5 дисциплинированных фаланг, каждая из 4 рядов по 25 человек. 3 фаланги впереди и 2 в резерве, в 40 шагах сзади. Как один они обрушились на врага. На расстоянии выстрела они остановились по команде, передние ряды выстрелили, залпом оглушив окружающих. Были слышны вопли умирающих. Дзозен и его люди рефлекторно вздрогнули. Потом с ужасом следили за тем, как передние ряды стали на колени и начали перезаряжать ружья, а вторые ряды выстрелили над ними. Третий и четвертый ряд сделали то же самое. При каждом залпе падало все больше защитников. Долина наполнилась криками, стонами. Возникла неразбериха. «Вы губите своих людей!» — Дзозен кричал, перекрывая весь этот гам. «Это холостые заряды, не настоящие. Они все живы, но вообразите, что это настоящая атака с настоящими пулями. Смотрите!» Теперь защитники оправились от первого шока. Они перегруппировались для фронтальной атаки, но к этому времени передние ряды перезарядили ружья и по команде выстрелили еще одним залпом с колена. Потом второй ряд выстрелил через них, немедленно встал на колено для перезарядки. Тогда стали стрелять третий и четвертый ряды. И хотя многие мушкетеры действовали медленно и ряды смешались, легко было вообразить, какую ужасную бойню могут произвести более подготовленные люди. Контратака захлебнулась, потом была отбита, и защитники отступили в притворном смятении назад к подъему, где как раз стояли наблюдатели. Многие мертвые остались на земле. Дзозен и его люди были шокированы. «Эти ружья пробьют любую линию!» «Подождите, битва еще не окончена!» Защитники снова перегруппировались, и теперь их командиры призывали их к победе, подтягивали резервы и приказывали начать окончательную общую атаку. Самураи кинулись вниз с холма, издавая свои ужасные боевые кличи, и обрушились на противника. «Теперь они победят», — заявил Дзозен, захваченный, как и все, реальностью этой учебной битвы. И он был прав. Фаланги не удержались на своих позициях. Они рассыпались и побежали перед боевыми криками настоящих самураев с их мечами и пиками. И Дзозен и его люди добавили свои презрительные крики, когда отряды кинулись убивать. Мушкетеры кинулись вперед, пробежали 300 шагов, потом внезапно по команде фаланги перегруппировались, на этот раз в виде буквы «У». Вновь послышались звуки разящих залпов. Самураи заколебались, потом остановились. Ружья продолжали стрельбу, но все на склоне знали, что в реальных условиях 2000 солдат уже погибли бы. Сейчас в тишине защитники и атакующие начали строиться. Трупы встали, оружие было собрано. Начались смех, стоны, многие хромали, а несколько человек были тяжело ранены. «Я поздравляю вас, Ябусама», — сказал Дзозен с большой искренностью. «Теперь я понимаю, что все это значит». «Стрельба была не очень хороша», — сказал Ябу, внутренне довольный. «Потребуется несколько месяцев, чтобы подготовить их». Дзозен покачал головой. «Я бы не хотел атаковать их сейчас, если, конечно, они будут с настоящим вооружением. Никакая армия не сможет выдержать их удар, никакой строй. Ряды никогда не остаются сомкнутыми. Через промежутки вы можете направить обычные войска и кавалерию и прорвать фланги, как старый свиток бумаги». Он поблагодарил всех Ками за то, что ему удалось увидеть одну атаку. Наблюдать за этим было ужасно. В какой-то момент я подумал, что бой был настоящий. Им было приказано вести себя, как в настоящей битве. А сейчас вы можете провести смотр моим мушкетерам, если захотите». «Спасибо, это было бы большой честью для меня». Защитники отошли в свои лагеря, расположенные на дальней стороне горы. 500 мушкетеров ожидали внизу, около дороги, которая шла через склон, а потом спускалась к деревне. Они разделились по отрядам, перед которыми встали Оми и Нага. Оба уже опять были с мечами. «Ябусама?» «Данжин-сан». «Прекрасно, не так ли?» «Да, хорошо». «Спасибо, Ябусама. Я довольствуюсь». Марико автоматически поправила его. «Я доволен». «Ах, извините, я доволен». Дзозен отвел Ябу в сторону. «Этому всему вас научил Анджин-сан?» «Нет», — солгал Ябу. «Но так воюют все чужеземцы. Он только учит наших людей заряжать мушкеты и стрелять из них». «Почему не сделать, как советует Нага-сан? Вы теперь знаете все, что вам надо. Зачем рисковать? Вдруг это разойдется дальше? Он чума, очень опасен, Ябусама. Нага-сан был прав». «Это верно. Крестьяне легко могут научиться вести такую войну. Избавьтесь от этого чужеземца немедленно. Если господин Ишидо хочет его голову, он должен только сказать мне об этом. Я прошу, сейчас». В его голосе снова зазвучали резкие ноты. «Я говорю от его имени. Я подумаю над этим, Дзозен-сан». «И также от его имени я прошу, чтобы все ружья у этих солдат были немедленно отобраны». Ябу нахмурился, потом переключил свое внимание на отряды мушкетеров. Они приближались к холму, их прямые аккуратные ряды, как всегда, казались смешными, но только потому, что такой порядок движения оставался еще здесь необычным. В 50 шагах они остановились, подошли только Оми и Нага. Они отсалютовали старшим. «Для первого случая все было хорошо», — сказал Ябу. «Благодарю вас, господин», — ответил Оми. Он немного хромал, его лицо было грязным в синяках и в пыли. Дзозен сказал: «В настоящей битве ваши войска должны носить мечи, Ябусан, правда? Самураи должны носить мечи. В конце концов, у них ведь могут кончиться боеприпасы, не так ли? Мечи будут им мешать при наступлении и отступлении. О, они будут носить их, как обычно, чтобы избежать всяких неожиданностей. Но перед первой же атакой они избавятся от них». «Самураю всегда будет нужен меч в настоящей битве, но все-таки я рад, что вы никогда не будете так атаковать или...» Дзозен хотел добавить: «или применять этот грязный, недостойный способ ведения войны», но вместо этого он сказал: «или мы все будем должны отказаться от наших мечей. Может быть, мы и откажемся, Дзозен-сан, когда пойдем на настоящую войну». «Вы откажетесь от вашего клинка Мурасамы или даже от подарка Торанаги? Чтобы победить? Да, иначе нет. Тогда тебе придется убегать как можно быстрее, чтобы спастись, когда мушкет заклинит или отсыреет порох. Дзазен засмеялся своей шутке. Ябу был серьезен. «Оми-сан, покажите ему», — приказал он. Оми тут же отдал приказ. Его люди сейчас же выхватили короткие штыки-ножи в чехлах, которые почти незамеченными висели у них сзади на поясах, и вставили их в гнезда на дулах мушкетов. В атаку! Самураи тут же издали свой боевой клич «Косиги!» Лес обнаженной стали замер в шаге от них. Дзазен и его люди нервно рассмеялись от внезапной, неожиданной угрозы. «Хорошо, очень хорошо», — сказал Дзазен. Он подошел и потрогал один из штыков. Тот был очень острый. «Может быть, вы и правы, Ябу-сама? Давайте надеяться, что его не придется испробовать в бою». «Оми-сан!» — окликнул Ябу. — Постройте их. Дзазян-сан собирается провести им смотр. Потом возвращайтесь в лагерь. Марико-сан, Анджин-сан, следуйте за мной. Он крупно зашагал вниз по склону через ряды самураев. Его помощники Блэксорн и Марико пошли следом за ним. — Постройте их на дороге, снимите штыки. Половина людей тут же исполнила приказание, развернулась и стала опять спускаться вниз по склону. Нага и его 250 самураев остались там, где они были. Штыки, все еще угрожающие, были выставлены вперед. Дзозен рассвирепел. «Что здесь происходит?» «Я считаю ваши оскорбления недопустимыми», — зло сказал Нага. — Это вздор? Я не оскорблял вас или кого-нибудь еще. Ваши штыки оскорбляют мое положение. Ябу-сама. Ябу повернул назад. Теперь он был с другой стороны самураев Торанаги. — Нага-сан, — холодно спросил он, — что все это значит? — Я не могу простить этому человеку оскорбление моего отца и меня. Он под защитой. Вы не можете трогать его сейчас. Он под знаком регентов. Прошу прощения, Ябу-сама, но это дело между Дзозен-саном и мною. Нет, вы подчиняетесь моим приказам. Я приказываю вам отдать команду вашим людям вернуться в лагерь. Ни один человек не двинулся. Начался дождь. Прошу прощения, Ябу-сан, но это дело между мной и Дзазян-саном, и что бы ни случилось, я освобождаю вас от ответственности за мои действия и действия моих людей. Сзади Наги один из людей Дзазена выхватил свой меч и замахнулся, собираясь ударить по его незащищенной спине. Залп из 20 мушкетов тут же снес ему голову. Эти 20 стрелявших встали на колено и начали перезаряжать ружья. Второй ряд приготовился стрелять. «Кто приказал зарядить боевые патроны?» — закричал Ябу. «Я! Я, Йосинага Нохторанага!» «Нага-сан! Я приказываю вам отпустить Небару Дзазена и его людей. Отправляйтесь в лагерь и будьте там до тех пор, пока я не проконсультируюсь с господином Торанагой по поводу вашего неподчинения». «Конечно. Вы информируете господина Торанагу, и карма есть карма, но я сожалею, господин Ябу, что сначала умрет этот человек. Все они должны умереть сегодня». Дзазен пронзительно закричал: «Я под защитой регентов, вы ничего не добьетесь, убив меня». «Я отстаю свою честь, не так ли?» — сказал Нага. «Я расплачусь за ваши насмешки над моим отцом и за ваше оскорбление в мой адрес. Но вы все равно должны были погибнуть, не так ли? Я не мог более ясно выразиться прошлой ночью. Сейчас вы видели атаку. Я не могу рисковать, дав Ишидо узнать все это. Его рука метнулась в сторону поля битвы. «Весь этот ужас!» «Он уже знает», — выпалил Дзазен, радуясь своей дальновидности в предыдущий вечер. «Он уже знает! Я отправил письмо тайно с почтовым голубем на рассвете. Вы ничего не добьетесь, убив меня, Нага-сан?» Нага сделал знак одному из своих людей, старому самураю, который тут же вышел вперед и бросил задушенного голубя к ногам Дзозена. За ним на землю была брошена также отрубленная голова самурая Масумото, посланного Дзозеном вчера с письмом для Ишидо. Глаза были все еще открыты, губы растянуты в злобной гримасе, голова покатилась. Она кувыркалась по камням, пока не остановилась у скалы. Стон сорвался с губ Дзозена. Нага и все его люди засмеялись. Даже Ябу улыбнулся. Еще один самурай Дзозена сделал выпад в сторону Наги. 20 мушкетов выпалили по нему, и стоявший рядом с ним, который даже не двинулся, тоже упал смертельно раненым и забился в агонии. Смех прекратился. Оми сказал: «Я прикажу своим людям атаковать, господин. Нам будет легко оттеснить Нагу. Ябу вытер капли дождя с лица. Нет. Этим ничего не добьешься. Дзозен-сан и его люди уже мертвы. Что бы я ни сделал, это его карма, как и у Наги своя карма. Нага-сан!» — окликнул он. «Последний раз приказываю вам отпустить их всех. Пожалуйста, извините меня, но я должен отказаться». «Очень хорошо. Когда это все закончится, подайте мне рапорт. Да, должны быть официальные свидетели Ябу-сама для господина Торанаги и господина Ишидо. Оми-сан, вы останетесь. Вы подпишете свидетельство о смерти и подготовите его отправку. Нага-сан, и я подпишем его». Нага указал на Блэксорна. «Пусть он тоже останется, тоже как свидетель. Он отвечает за их смерти. Он должен быть их свидетелем. Анжен-сан, подойдите сюда, к Наге-сану. Вы поняли?» «Да, Ябу-сан, я понял, но почему, простите?» «Быть свидетелем. Извините, не понимаю. Марико-сан, переведите ему слово «свидетель» и что он должен свидетельствовать то, что здесь должно произойти. Потом поезжайте за мной». Пряча охватившее его огромное чувство удовлетворения, Ябу повернулся и уехал. Дзозен пронзительно закричал: «Ябу-сама, пожалуйста! Ябу-сама!» Блэксорн наблюдал за происходящим. Когда все кончилось, он пошел домой. В доме была тишина. Над деревней опустилась какая-то завеса. Ванна, казалось, не помогла ему почувствовать себя чистым. Саке не удалило грязи изо рта. Благовония не перебили запаха смрада в ноздрях. Позже за ним прислал Ябу. Атака была разобрана момент за моментом. На разборе были Оми, Нага и Марико. Нага, как всегда, холодный, внимательный, редко комментирующий, спокойный заместитель командира. Никто из них, казалось, не был тронут тем, что случилось. Они работали до захода солнца. Ябу предложил ускорить подготовку. Немедленно должна была быть создана вторая команда из 500 человек. Через неделю еще одна.